Ботинки полны песка, пальцы болят. Все отстали метров на 70-80, чуть вправо. Почему они сбились в сторону? Старались, наверное, избежать подъемов, вот и вышло такое. Похоже, они здорово устали. Говорят, что преследователь устает быстрее. Я в момент разулся и побежал босиком. Если положить ботинки в карманы, будут мешать, я заткнул их за пояс. Передохнув, одним махом одолел довольно крутой подъем. Если так пойдет, я, пожалуй, смогу убежать от этих гадов. Луна еще не взошла, но свет звезд испещрил все вокруг темными и светлыми пятнами, и гребни дальних дюн были ясно различимы. Я бежал как будто к мысу. Опять руль забирает влево. Только я собрался изменить направление, как вдруг сообразил, что этим я сокращу расстояние между собой и преследователями. Тогда-то я понял, наконец, их план и испугался. Да, на первый взгляд, неумело избранный ими путь на самом деле хорошо продуман. Они старались прижать меня к морю. Не зная того, я все время был у них в руках. Я понял, что и карманные фонари были для того, чтобы показывать мне, где они находятся. Значит, и то, что они не приближаются и не отдаляются, а все время держатся на одном расстоянии, тоже неспроста. Нет, сдаваться еще рано. Где-то должна быть дорога, чтобы подняться на скалы, и если не будет другого выхода, можно морем вплавь обогнуть мыс. Нужно отбросить всякие колебания. Стоит только представить, как меня схватят и водворят обратно в яму. За длинным пологим подъемом крутой спуск. За крутым подъемом длинный пологий спуск. Шаг. Еще шаг. Точно бусы нанизываются одна к одной. Испытание терпения. На какой-то миг колокол умолк. Невозможно определить, что он слышит, вой ветра, шум моря, или это просто звон в ушах. Поднявшись на одну из дюн, он обернулся. Огни преследователей исчезли. Подождал немного. Не появляются. Здорово. Неужели удалось убежать от них? Если это правда, то отдыхать сейчас тем более не следует. Вздохнуть еще разок и вперед до следующей дюны. Но ему почему-то стало очень трудно бежать. Ноги отяжелели. И тяжесть какая-то необычная. Он не просто чувствовал ее. Ноги действительно стали уходить в песок. Точно снег, подумал он, когда ноги до половины голени были уже в песке. Испугавшись, он попытался вытащить одну ногу, но другая увязла до колена. Что такое? Он слышал, будто существуют пески, заглатывающие человека. Он изо всех сил старался выбраться, но чем больше бился, тем глубже погружался. Ноги утонули уже почти до бедер. А может, это просто ловушка? Они и загоняли меня не к морю, а именно сюда. Они просто хотят уничтожить меня, не тратя времени на поимку. Это самое настоящее уничтожение. Фокусник со своим платком не мог бы сработать чище. Еще порыв ветра, и я с головой уйду в песок, и тогда меня не найти даже полицейской собаке, получившей на конкурсе первую премию. Эти негодяи теперь уже наверняка не покажутся. Они ничего не видели, ничего не слышали. Какой-то дурак, нездешний, сам заблудился и пропал. И все. Сволочи сработают, даже рук не запачкав. Тону. Тону, вот уж и по пояс в песке. Что же делать? Если удастся увеличить площадь соприкосновения с песком, давление тела в каждой точке уменьшится. Я, пожалуй, перестану погружаться. Раскинул руки, лег грудью на песок.